А потом этот парторг, значит, говорит: «Знаешь, Тамара, это сейчас из редакции «Огонька» пришли. Они решили вот в этом журнале 8 марта женщину-архитектора, обложку сделать. Ну и пришли искать физиономию, которая бы им понравилась». И он водил их по нашим мастерским, они, значит, приглядывались к разным там девушкам. И, нащелкав нас, разных девиц, в редакции выбрали меня. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске снова рассказ Тамары Васильевны Милешиной. В нашем цикле уже выходили ее воспоминания о детстве, которое прошло в Москве в конце 20-х и начале 30-х годов, и об окончании войны. В то время она уже была студенткой МАРХИ, Московского архитектурного института. На этот раз Тамара Васильевна рассказывает о своих встречах со знаменитостями, с Александром Дейнекой и Лили Брик, а также о том, как в 57-м году сама стала настоящей советской звездой. Правда, не очень надолго. Интервью с Тамарой Васильевной мы записали вместе с Филиппом Дзитко в апреле 2015 года. В ЦДРИ, Центральном доме работников искусств на Пушечной, там проводились такие молодежные вечера творческих вузов, назывались. И наш институт, конечно, тоже всегда был приглашен, участвовал. Там, значит, какие-то были хорошие показы кино и какие-то концерты, выставки. И потом, конечно, танцы всякие в фойе, там, танцы, уж как без этого. Ну и вот на каком-то таком вечере, там, в фойе во время танцев, ко мне подходят там двое ребят. Одного из них я знала, и он учился в художественном вузе, где Дейнеко был тогда директором. Это теперешняя Строгановка, тогда он как-то иначе назывался. И он ко мне подходит и говорит: вот здесь наш преподаватель, очень известный художник, он очень хотел бы с тобой познакомиться, чтобы написать твой портрет. Ты ему вообще нужна как типаж, он говорит. Я говорю: да ну еще какой-то там нужен мне очень. Тем более, что какая-то у него была репутация у Дейнеки, такого дамского угодника и все. Ну, в общем, я не подошла. Но потом в течение этого вечера там еще раз подошли. А потом там еще оказалась моя знакомая. И она ко мне подходит, говорит: слушай, говорит, ну что ты, говорит, не можешь подойти? Он правда там, ты ему понравилась, ему нужно. Он что-то собирается писать. Ну, я подошла. И он говорит, ну, в общем, какие-то там комплименты, то все. И просит мне попозировать, что я ему нужна для какой-то его будущей картины, как персонаж такой русской красавицы, в толпе стоящей, там какого-то там богатыря встречающей и так далее. И что только для начала, говорит, мне надо написать ваш портрет, но я его потом в композицию включу. Но я все равно еще, я говорю, ну, не знаю, что-то заломалось там, не сказала ни да, ни нет. А потом я в институте на следующий день, я сказала об этом нашему преподавателю, которого мы необыкновенно уважали, чтили. Он главный наш был педагог по проектированию, Михаил Федорович Оленев такой. И я ему сказала, мне Дейнеко просит ему попозировать, портрет написать. И он мне сказал: знаете, говорит, Тома, он же замечательный художник, не отказывайтесь. Ну и вот он мне потом позвонил, и я согласилась. И я пришла к нему в мастерскую на Масловке. Холодно было жутко. Это время-то послевоенное только было. Он первый раз сделал замечательные на большом куске ватмана, на подрамнике, сангины. Есть такой материал, знаете, цепи вроде коричневой. Наброски с меня в разных там поворотах и так далее. Я очень жалею, что я их не взяла, потому что замечательные, конечно, эти были эскизы. А потом он мне даже показал какой-то набросок картины, где действительно там какая-то толпа, и на переднем плане, как вроде как в суриковских картинах, какая-то девица русская. А потом вот уже назначил день, когда меня писать. И он говорит: нет, я, знаете, сначала вас нарисую, просто портрет ваш маслом. И он стал меня рисовать. Он быстро рисует. Сеансы такие, так не больше часа, наверное. Сделал этот портрет, И мне портрет не понравился просто, понимаете? Мне-то нравится композиция, как там я сижу и все остальное. Но лицо, и потом все свидетели, мои друзья там того времени, все говорят, просто он тебя испортил. Ты в 100 раз была лучше, чем на этом портрете. И я сама так считаю. И поэтому мне было на этот портрет просто наплевать, не нужно. Вот. Ну, в общем, вот прошли какое-то время. Он мне прислал в подарок за то, что я сидела там как-то. Во-первых, он меня кормил вкусными конфетами шоколадными во время сеанса. Это тоже было приятно. А потом он мне прислал в подарок краски вензоровские. Это замечательная фирма английская. Акварель и масло, набор. Маслом я не писала, а акварелью это долго я пользовалась. А потом мой день рождения, 5 мая. А в это время, это уже такое примета времени, в это время, значит, свирепствовала так называемая черная кошка. Вся Москва гудела от страха перед бандой черной кошки. После войны в Москве и Подмосковье распространился слух о страшной воровской банде, которая грабит квартиры, а на месте ограбления оставляет метку, нарисованную черную кошку. Позднее слух воплотился в реальность. Многие воры и хулиганы стали рисовать на месте преступления черную кошку, а в 50-м году с мифической черной кошкой стали ассоциировать настоящую бандитскую группировку – банду Ивана Митина. Именно на истории этой банды основан сюжет фильма «Место встречи изменить нельзя». Отец усилил все запоры, замки, крюки какие-то, чтобы черная кошка не ворвалась в дом. Ходили разговоры страшные, все были этой черной кошкой напуганы насмерть. Ну, и потом вот, значит, когда-то там или в день рождения, или где-то рядом, я прихожу домой, и стоит корзина с цветами. Тогда, знаете, не букетами, а было очень распространено в таких плетеных корзинах букеты делать. Большая корзина цветов. Ну и какое-то там поздравление в письме от Дейнеки. И мама рассказывает. Представляешь, говорит, мы сидим дома, и вдруг звонок в дверь. Они, конечно, через дверь там кто? Никого не впускали, глазков тогда не было. Вам из магазина цветы. Ну, точно, это черная кошка. Они с теткой насмерть забаррикадировались. Все крюки там железные и засовы надвинули. И не пускают этого мужика. Он ругается последними словами. Ему куда деваться с этой корзиной? Это рассыльный просто из цветочного магазина. Потом соседка напротив из соседней квартиры звонит в дверь и говорит: «Анна Григорьевна, вам действительно цветы здесь принесли?» Ну, тогда мы они открыли, мои тетка с мамой. Его впустили, мужик разъяренный. «Вы что там, дуры старые?» и так далее. Ну, потом он им подобрел, они его даже чаем напоили. Потом я Дейнеку часто где-то встречала, там, сям. Я его спрашивала: «Александр Александрович, как мой портрет?» Он мне со смехом говорит: «Давайте 10 тысяч, я еще ему должна платить». Ну, в общем, я говорю: «Нет, вы меня сделали некрасивой, там мне не нужно». Причем он большой, мне его негде дома было вешать. Он там его немножко потом переписывал, фон чего-то менял. Фоном поставил лыжи, и сзади какая-то скульптура спортивной девушки там бежит. А потом прошло какое-то время, наверное, он умер уже, Дейнека. Вдруг выставки, одна, другая выставка. Одна в Манеже, по-моему, одна на Кропоткинской в Академии. Одна индивидуальная была Дейнеки. И мой портрет там вывешен один раз, второй раз. Сейчас этот портрет висит в Курске, в галерее имени Дейнеки. И так и называется – портрет архитектора Тамары Милешиной. По этому названию его легко найти в интернете. С Лили Брик это было такое знакомство, ну, в какой-то степени не личное, но, в общем, стало довольно-таки продолжительным даже. Ну, был у меня такой знакомый, мой поклонник. Он был хорошо знаком с Лили Брик еще в какие-то годы там ранее, даже Маяковского знал. Ну, и Вот он мне как-то предложил пойти к ней в гости. Ну, мне, конечно, интересно, знаете, как исторический литературный персонаж. Вот. В 1914 году Лиля Брик вместе со своим мужем Осипом организовали в их петербургской квартире литературно-художественный салон. И с тех пор на протяжении многих лет Лиля играла важную роль в литературной и светской жизни страны. У нее бывали многие великие писатели, поэты и художники. Она дружила с Марком Шагалом и Ивом Сен-Лораном. Ее поклонниками были художник Фернан Леже, кинорежиссер Лев Кулешов и многие другие. Но в первую очередь она известна своими сложными отношениями с Владимиром Маяковским. Они познакомились в 1915 году, и она стала главной героиней его любовных стихов и поэм. В 1918 году Маяковский переехал к Брикам, и с тех пор они жили втроем, в свободных отношениях. А в то время, о котором рассказывает Тамара Васильевна, Лиля Брик была замужем за литературоведом Василием Катаняном, с которым прожила последние 40 лет своей жизни. В общем, мы пришли. Если мне в это время было лет 25, наверное, не больше, а ей было 60. И целый вечер там сидели, разговаривали. А потом вошел разговор, что они снимали где-то в Барвихе, кажется, какую-то себе пристройку, дачу, что они хотели бы там построить небольшой домик. Ну и мне вот предложили этот мой знакомый для них спроектировать такой домик небольшой, летний. Ну и на этой почве потом мы еще там несколько раз приходили, довольно-таки много раз. Ну и всегда это были какие-то за столом там разговоры. Но гостей, кроме вот двоих, никогда не было. Она говорила, что она никогда не принимает по много гостей. Не знаю, это на самом деле или это только к нам относилось. Но мне, знаете, все равно она была интересна как персонаж. И с одной стороны, какое-то у меня было к ней негативное отношение, но в связи с тем, что я уже как-то была пропитана ее историей с Маяковским и не в ее пользу. Потом я была знакома со Шкловским, который знал их обоих хорошо. Виктор Шкловский – писатель и литературовед. Он был знаком с Лилией и ее первым мужем Осипом Бриком еще с середины 10-х годов, а в 20-е был участником творческого объединения «Левый фронт искусств», сокращенно «Лев», который возглавлял Маяковский. На одном из заседаний объединения между Шкловским и Лилей Брик произошел конфликт, из-за которого они многие годы не общались. Он ее терпеть не мог. Он ее называл стервой и так далее. Считал, что она очень много вреда принесла Маяковскому. Ну, она, знаете, какая? Вот уже, конечно, не молодая женщина, но держалась как абсолютно молодая, кокетливая. Все время о себе говорила. Но самое неприятное, что она все время, вот сидит здесь рядом, это ее Катанян, и все, она все время говорила о Маяковском и о своих всяких любовниках. Просто их, ну, называла там. В это время у меня был роман там с Аграновым, в это время там еще там что-то. И Володя Маяковский, Володе было необходимо быть на взводе, чтобы я его вот изменяла или ему казалось, что... Это его очень возбуждало, как вот его эти всякие замечательные стихи, трагические. Это все ему было очень нужно. Квартира у них была очень интересная. Мебель хорошая такая, красного дерева, старинная, ну, вперемешку там с книжными шкафами. Поверху вот этих шкафов стояла целая коллекция жостовских подносов. Такие в кабаках подавали. Но они, правда, очень красивые. У нее были, видимо, такие коллекционные, целый фриз из этих подносов. Потом у нее висели картины Пиросманишвили несколько. Ну, в общем, такие, конечно, неординарные вещи. Немножко эпатажные все, вот так. И еще такой момент, не знаю, это даже стоит ли об этом говорить, но меня это произвело впечатление. Значит, ее спальня, и у нее ее кровать стояла под углом от угла, так, знаете, по диагонали комнаты, и покрыта роскошной золотой парчой. как вы знаете, ложа царицы Савской или кого-то. Но мне все было интересно в этой квартире, в ее облике. И вот мое впечатление, оно правильное или нет, я не знаю. Она никакая не красавица, но она интересная, женщина значительная. Какое-то непропорциональное немножко тело, большая голова. И какое-то не просто худосочное, какое-то, я даже не знаю, крошечное тельце, но в те годы. Но она была очень светская, в лучшем смысле этого. Понимаете, ну вот кто меня привели, молодую девицу, какой-то там ее знакомый. Что она могла думать вообще? Но она приняла абсолютно доброжелательно. Была очень любезна, мила и ко мне очень приветлива. Я работала в Моспроекте. Это большая организация, если вы слышали о ней. Большой институт, главный в Москве по проектированию, в общем, московских объектов. А потом, значит, наступает 8 марта, к нам в мастерскую входит наш парторг института, еще каких-то несколько мужиков, и ходят там по мастерской, что-то нас рассматривают, и ко мне в том числе подошли. А потом этот парторг говорит: «Знаешь, Тамара, это сейчас из редакции «Огонька» пришли, они решили вот в этом журнале 8 марта женщину-архитектора обложку сделать. Ну и пришли искать физиономию, которая бы им понравилась». И он водил их по нашим мастерским, они, значит, приглядывались к разным там девушкам. Они там что-то щелкали слегка. И, нащелкав нас, разных девиц, в редакции выбрали меня. А такой был очень известный фоторепортер их, Дмитрий Бальтерманц. Дмитрий Бальтерманц был одним из самых знаменитых советских фотографов. Он начинал фоторепортером во время Великой Отечественной войны, а с 50-х годов работал в журнале «Огонек», главном советском журнале. С конца 50-х на обложках «Огонька» стали регулярно появляться портреты простых советских граждан – спортсменов, комсомольцев, людей разных профессий и представителей советских республик и народностей. Многих из них снимал Дмитрий Бальтерманц. И потом на следующий день этот Дмитрий Бальтерманц со своей там ассистентом, с кем-то пришел. Ну и вот меня сняли. Да, и в журнале поместили на обложке. Ну и написали на обратной стороне обложки, не сверху, а с другой стороны, что старший архитектор института Моспроект Тамара Милешина, она занимается проектированием юго-западного района Москвы. Потом, значит, после этого начали приходить, ну, огромное количество писем. Канцелярия все передавала к нам в мастерскую, и там прямо груды писем. Потом этот Бальтерманц позвонил ко мне лично и спросил, как у вас дела с почтой. Много, я говорю, да, много. Он говорит, вы знаете, это, говорит, еще у вас такая профессия, не все решаются. Ну, архитектор там. А когда, говорит, какая-нибудь хорошенькая девушка, ну, из простых профессий, тогда ей вообще ужас, сколько пишут. А вам, говорит, просто не все решаются. Но, тем не менее, решались очень много, очень. Ну, конечно, в основном мужчины. Главным образом женщин почти не было. Но главное в этом смешное, что, знаете, должность моя. Я помню, один написал, и даже не один. Вы знаете, вот вы такая молодая и занимаете такой высокий пост. А надо сказать, что по нашей кадровой иерархии старший архитектор – это второй снизу. Первая должность – это просто архитектор, потом старший архитектор, потом руководитель группы, потом главный архитектор проекта, потом руководитель мастерской, ну и так далее. Это только одна ступенька от низшего. Но слово «старший» очень их вдохновляло. Они очень гордились, что я такая-сякая и уже старший архитектор. Этими письмами, потом я уже даже и не читала, вся мастерская их читала, просто приносили секретарши. Ну, огромное количество было от солдат, причем такие трогательные. Там, вы знаете, вот сегодня у нас были занятия о наших замечательных женщинах, и вот мы там так горды, что вы такая-сякая. вы работаете, а мы вас будем защищать. Ну, в такой тональности, таких много писем. А были просто идиоты, которые писали, вы там такая сякая, вы мне жутко понравились, то все. У меня самые серьезные намерения. Ответьте мне, да или нет. Вот так вот. Ну, всякие были. А, еще очень много от заключенных. Пожалуй, не меньше, чем от солдат. Ой, там вообще была одна история даже страшная. Один заключенный... Один раз я ответила на одно письмо. Один раз. Какому-то заключенному, который придумал такую жалостливую историю о своих там злоключениях. Мне вдруг его стало жалко. И я ему ответила утешающе. Как он мне начал писать, а я уже, конечно, больше не отвечаю, но он потом перешел на угрожающий тон, что вот как уже перешел от всего этого почтения и любви, просто вот я выйду, я с тобой рассчитаюсь, почему ты мне не отвечаешь. Ну, вот такие всякие. Так что это вот популярность обложная вот меня один раз коснулась. В следующих выпусках вы еще услышите воспоминания Тамары Васильевны о более раннем периоде, о том, как она с семьей уезжала из Москвы в эвакуацию и как уже после возвращения ее приняли за шпионку. А над этим выпуском, кроме меня, работали редакторы Ира Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов. –